Глава 27. Усадьба Володкевичей. Примерно 3 часа ночи. Грут четко следовал инструкциям хозяина. Затаился на первом этаже графской усадьбы и начал ждать непрошенных гостей. Он был продвинутым боевым големом, не ведал усталости, не нуждался во сне, воде и пище, а еще умел перестраивать свое зрение в ночной режим. Служение хозяину было единственной радостью в жизни Грута. Боевой голем плохо разбирался во времени. Было темно, он это понимал. В какой-то момент к дому начали стягиваться вражьи силы. Сперва появилась группа очень тихих, но опасных человеков, скрывших свои лица за черными тряпками. Глаза чужаков располагались в специальных прорезях. Человеки не сумели взломать господскую печать на двери и принялись за поиск обходных путей. Через некоторое время Грут уловил вибрацию на верхних этажах. Чужаки лезли сквозь окна. Вспомнив наказ господина, Грут притворился статуей. Замер возле окна таким образом, чтобы контролировать подъездную аллею. Чужаки планомерно обыскивали дом. Их не интересовали вещи, деньги и ценности. Грут понял, что вторженцы ищут молодого хозяина. Между собой человеки не переговаривались, но действовали согласованно. Не включали свет, не шумели. За все время их присутствия лишь пару раз скрипнула половица. Но Грут слышал дыхание врагов, биение их органических сердец. Чуял их запах. А потом явились новые враги. Эти вообще не скрывались. По аллее к дому подъехало штук 5 машин. Оттуда начали выбираться вооруженные бойцы в доспехах. Грут умел различать бездоспешных и укрепленных воинов. Луна отражалась в стальных пластинах, тускло сияли обнаженные мечи. Новые человеки выстроились рядами. Вперед выдвинулись здоровяки с боевыми молотами. Их прикрывали копьеносцы со щитами. Дальше стояли мечники. Один из прибывших сразу ударил по двери морозом, но печать выдержала. Когда молотобойцы одновременно нанесли сокрушительные удары по полотну, их отбросило в сторону. Человеки не унывали. Они тут же взялись за окно, рядом с которым расположился Грут, и преуспели. Вылетело со звоном стекло, треснула рама. Человеки поперли через образовавшийся проем, но действовали грамотно. Сначала пульнули внутрь морозом, потом отправили бездоспешных мечников, которые рассредоточились по холлу. Группа тихих человеков затаилась. Когда все пришлые оказались внутри, их предводитель громогласно заявил: «Ростислав Володкевич, тебе объявлена война! Барон Долинский желает твоей смерти, но в случае выплаты репараций наш род дарует тебе жизнь. Выходи!» Естественно, никто не вышел. Господин покинул усадьбу, и голем не чувствовал его присутствия. Старый хозяин тоже любил спускаться в подвал и подолгу там пропадать. Предводитель человеков выглядел грозно. Широкоплечий, мускулистый, в латных доспехах, с полуторным мечом в одной руке и шипованным круглым щитом в другой. Воины держали строй, рассредоточившись по залу. Никто не спешил включать свет. Грут терпеливо ждал, он умел выполнять приказы. И вот предводитель отряда вторжения махнул рукой. Бойцы разделились. Часть гвардейцев направилась к лестнице, часть приступила к планомерному обследованию первого этажа. Двое остались сторожить дверь. Человеки в масках активировались. На втором этаже закипела схватка. Голем не знал, что происходит и чем все это закончится, но было очевидно, лучшего момента для нападения не придумать. Грут шагнул к ближайшему копьеносцу и быстрым движением свернул ему шею. Второй боец отскочил, выставил перед собой копье, но такие вещи никогда не были эффективны против големов. Грут перехватил древко, с треском его переломил, а затем врезал человеку прямым в голову. Воин умер сразу, его черепушка хрустнула, как перезревший арбуз. Разобравшись с копьеносцами, Грут потопал в галерею, связывающую холл с западным крылом усадьбы. Заслышав топот, остановился. Отступил под сень декоративной пальмы и дождался, пока с десяток человек не пробежит мимо. Гвардейцы спешили на помощь своим товарищам. Последними шли молотобойцы, ломавшие двери родового гнезда. Первого голем уложил точным ударом в кадык, второму проломил голову вместе с шлемом. Взметнувшийся молот Грут легко перехватил. «Что за хрень?» — из бального зала выскочил мечник. Завидев голема, человек выбросил руку с мечом и сильно удивился, когда ее переломали в двух местах. Сломав противнику еще и ногу, Грут потоптался по нему и тяжело затопал в дальний конец галереи. Там он расправился еще с двумя человеками и замер, вслушиваясь в звуки битвы на втором этаже. Звенела сталь, слышались вопли и проклятия, падали тела. Грохот, хаос. Все, как и предвидел молодой господин. Убедившись, что на первом этаже никого не осталось в живых, Грут направился к лестнице. Впереди еще много работы. Если бы мне сказали в начале августа, что няшный упитанный котик может нарастить жгуты мышц, удлинить пасть, выдвинуть изогнутые клыки в палец длиной, да еще и броневыми пластинами укрыться, я бы хмыкнул и назвал все это сказками. В моем старом мире полиморфов не было. Даже монстры, вылезающие из разломов, выглядели, ну, по-разному выглядели. Оборотни тоже встречались, но эти перекидывались в людей, а не в домашних питомцев. Вхожу в разлом. Рядом материализуется новая версия катаморфа. Осматриваемся. Пространственный карман вобрал в себя приличных размеров участок саванны, посреди которой высятся почерневшие руины. Раскаленная солнечная сковорода обрушивает на крохотный мирок палящие лучи. Как вы понимаете, солнце не настоящее. Это слепок реального светила, вокруг которого вращается неведомая планета, послужившая прототипом для кармана. Не спрашивайте меня, как это работает, я не знаю. Разломы в моей реальности появились чуть ли не одновременно с первыми богами. Не удивлюсь, если мои предки через эти щели и путешествуют. Взять, например, местных предтеч. Были и сплыли. Внезапно появились, потом исчезли. Сотни тысяч лет доминирования, а сейчас просто учебник криптоистории. Куда ушли? Воспользовались космическими кораблями, отступили в пустошь, пробили порталы в далекую галактику? Нет ответа. Хотя администратор, как мне кажется, знает гораздо больше, чем говорит. Так вот, разлом выдергивает откуда-то фрагмент пространства-времени и пробивает портал в одну из имеющихся под рукой вселенных. Внутри такого кармана жизнь продолжается. Перенесенные организмы питаются, испражняются, эволюционируют, плодят потомство. До определенного момента сохраняются физические законы, но они могут колебаться в широких пределах. Где-то высокая гравитация, или наоборот низкая. Где-то жарко, в других местах холодно. Могут идти нескончаемые дожди, дуть ветер, выпадать снег. Разлом вырвал кусок моря, шумит прибой, волны лижут песок. Все процессы сохранены. С течением времени среда уравнивается с планетой-соседом. Или с несколькими, если это перекресток. Атмосфера там, температура, все дела. Чем старше разлом, тем больше его биосфера напоминает земную. Откуда твари? В книгах, которые я читал, говорится, монстры порождены демонами. Вслед за богами пришли их враги. В незапамятные времена случилась битва, и демоны проиграли. Но после низвержения демонов остались разломы, а также инфернальные порождения. Вот эти порождения нам и досаждают. Не успел я сделать и пары шагов, как нас заметили. Со стороны развалин по жухлой траве помчалась стая собакров. Я насчитал 9 особей. Все они выстроились клином, концы которого начали постепенно изгибаться к флангам, чтобы взять меня в кольцо. Альфа-самец шел в центре. Но было и кое-что необычное. Их что-то направляет? Активирую все зрения. И действительно, в руинах затаилось нечто, протянувшее к стае невидимые ментальные щупальца. Нечто дернулось и ко мне, но тотчас получило по зубам и в ужасе отпрянуло. А еще все зрение позволило мне обнаружить крыс-мутантов, ждущих своего часа. Крыс было много, и все они рыскали в катакомбах под руинами. Там целая система коридоров и комнат, уходящих в глубину на десятки метров. «Бери тех, что справа», — приказал я питомцу. Не теряя больше ни секунды, ударил по вожаку. Собакар с разгона влетел в полыхающий шарообразный ад и рассыпался в прах. Я подпитал технику энергией и увеличил область поражения, захватив еще парочку хищников. Моя будущая оболочка начала впитывать первозданный эфир, в который обратились мертвые твари. Альфа-самка увернулась от атаки и прыгнула. Красиво, но глупо. Я прервал этот бессмысленный полет электрическим разрядом, после чего добил животное мечом. Напитав клинок силой, вычертил широкую дугу, разрубая пополам еще одного собакра. Вжух тем временем вырвал кому-то глотку, принял огненную когтистую лапу на броню и, отрастив нечто непонятное, вспорол брюхо очередному противнику. Выбрасываю меч, пробивая грудную клетку молодому, но очень агрессивному зверю. Рванув рукоять на себя, завожу клинок за голову и обрушиваю на еще не издохшую тварь. Визг, хрип. Левая рука выбрасывает щит, уплотнив воздух. Последний собакр, яростно рыча, отброшен в траву. Вжух опережает меня, набрасывается на обидчика в прыжке и рвет его в клочья. Я чувствую, как питомец тянет из моих каналов ки и добавляет к своим ударам стихийный урон. «Боги, как же хорошо!» Слой новой оболочки уплотняется, обретает четкие контуры. Энергия павших продолжает поступать извне. «Не сейчас!» Останавливаю зверька, который уже собрался подкрепиться. «У нас много работы!» «Я уже знаю, почему крысы и собакры мирно уживаются в одном разломе. Знаю, кто ими управляет. У нас этих существ называли кукловодами. Паразит, зашившийся в глубине подземелья и посылающий верных миньонов за добычей. Чем старше и сильнее кукловод, тем умнее он действует, и тем большим количеством тварей может управлять. Иду к руинам. Карман, само собой, замкнут. То есть это вещь в себе, границы которой способны отталкивать все живое и неживое. Вроде силового купола». Только преодолеть это препятствие невозможно. Границы обозначены голубым маревом и искажением перспективы. Развалины некогда были городом. Не тем городом, в котором ходят трамваи и ездят такси, а древним, защищенным крепостной стеной. Совсем крохотным, если сравнивать с известными мегаполисами. Стена давно обвалилась, башни вросли в землю и покрылись сорняками. По сути, это не башни, а холмы, в которых смутно угадываются прежние очертания. «Приготовься, дружище!» — говорю катаморфу. На самом деле мог и не говорить. У нас прочная ментальная связь. Перебравшись через холм, некогда бывший частью стены, оказываюсь в городской черте. Всезрение четко указывает путь, хоть и тянет ресурсы. Расход компенсируется циркуляцией. Здания частично сохранились. Почерневшие от времени стены, торчащие складки пучки травы, слепые окна без рам, просевшие крыши. Некогда под ногами лежала брусчатка, но все стыки в сорняках, местами ушли под землю. Со всех сторон к нам стекаются крысы. Не такие уж и громадные, размером с бродячего пса, но их тьма. Серые колонны списком шуршат по улицам. Отдельные особи вылезают из подвалов, окон и дверей. Падают с карнизов и балконов, вливаясь в общий поток. Ладно, поехали. У меня в запасе есть интересная техника – воздушная стена. Напоминает щит, только применяется фронтально. Можно закольцовывать и расширять. Что я и сделал. Незримый плотный вал ударил по приближающимся врагам, отшвырнул их на несколько метров, сбил остатки штукатурки со стен домов. Ряды крыс перемешались. Я тут же выпустил столб огня, испепеляя отчаянно заверещавших мутантов. Сложил особым образом пальцы, применил одно хитрое заклинание, и крысюков накрыло болью. Заклинание отлично работало со зверями, но против насекомых или призрачных тварей не имело смысла. Суть заключалась в том, чтобы воздействовать на мозг, который посылает сигналы нервным окончаниям. Первые ряды уцелевших крыс корчились и вопили. Тех, кто подобрался слишком быстро, истреблял вжух. Катаморф расправлялся с крысами, испытывая особое садистское удовольствие. Насколько я понимал, мой питомец ненавидел грызунов. Точнее, ненавидел крыс. На всех остальных котяра охотился с единственной целью — сожрать. Я двинулся вперед, сея смерть и разрушение. Точные взмахи меча разили врагов на повал. В переулке справа образовался огненный шар, в котором заживо сгорела добрая дюжина оппонентов. Упавшую с балкона особь я располовинил отцовским клинком. Одна из тварей попыталась укусить меня за ногу и сломала зубы о доспех. Я тут же пробил крысиный череп мечом. Мы с полиморфом разгулялись на полную катушку. Уничтожая паразитов, я чувствовал, как десятки и сотни энергетических сгустков вливаются в мои каналы, затягиваются формирующейся оболочкой и приближают к улучшению ауры. Хорошо. Криво усмехнувшись, я продолжил истребление.